Глава 13. Прививка. Повествование от лица Кости. Арс забирает второй ящик со спиртным с заднего сиденья моей тачки. Заглядывает глубже в машину. «Детское кресло? Зачем тебе?» «Несем ящики к бару». «У моей женщины ребенок». Так все-таки твоя?» «Пока нет, но будет». «Может, как-то помочь тебе с ней?» «А ты уже помог, Арс. Только вот вернулся рановато». Отрицательно качаю головой. «Трахался бы в своем тае. Бабки я тебе слал. Чего еще надо?» «Кто она?» «Просто женщина, Арс. Не хочешь рассказывать?» «Не хочу. Скоро из-за этого мы сильно поссоримся, братишка. Но я надеюсь, мы не станем соперниками в этой истории. Я же не лез в ваши отношения, когда они были. Теперь их нет. Давай уже, заведи себе какую-нибудь тёлку и успокойся. Быть может, даже бизнес тогда не придется делить». «Ну ладно, созреешь, расскажешь. Я рад за тебя». Ставит ящик на стойку к Мигелю и хлопает меня по плечу. «А то один ты всегда. Мига, пересчитай все. Новое меню привезли?» Мигель сосредоточенно считает бутылки, кивая Арсу. «В подсветке лампочки замени. Сгорела половина. Ты мне составил список, сколько нужно посуды докупить?» Раскомандовался. Без него уже все заказал. «Так Костя уже заказал». «Ну и отлично. Иди поспи, Арс. Помятый ты что-то». «Негде теперь. Диван же вынесли». «Домой же поспи». «Нет, я еще бухгалтерию не свел. Мига, замути мне кофе, пожалуйста». «Ретивый какой. В бухгалтерии у нас есть дыры. А как он хотел? Попробуй удержать на плаву только что открытый бизнес. Тут дай, там дай. Да и подушку мне пришлось собирать на случай, если не договоримся о совместной работе. Но это справедливо. Ты не работал, а я впахивал. К тому же нужно было помогать Дине». «Арс, ты там не досчитаешься крупной суммы. На взятки ушла и прочие форс-мажоры». «Да я понимаю, Костя, не паникуй. Я не тебя проверяю, а привожу в порядок документы, чтобы вести их самому дальше. Про тебя я плохо не думаю, братишка. Да и должен тебе, как оказалось». «Хватит, Арс. Ничего ты не должен. Не отъехать надо. Сейчас должны закуски, напитки привезти». «Я помню, езжай». Забираю с барного стула свой пиджак. «Константин Валерьевич», — догоняет меня в дверях Жанна. Выходим с ней на улицу. Красивая девка, грудастая, длинноногая, глаза наглые. Но только все это не то. Не хватает ей ни утонченности, ни глубины Дининого взгляда. Породы не хватает, но на разок вполне себе. А хочется уже давно не на разок. «Ах, Дина, Диночка, что ж ты такая? Никак тебя не подтянуть ближе. Резкие движения делать страшно, боюсь окончательно оттолкнуть. Дина такая мерцающая, что открывается на эмоциях, то закрывается намертво. Не продавить. Дистанция между нами практически не меняется. Не отпустила ты еще Арса?» «Константин Валерьевич, мне очень деньги нужны». «Возьми аванс». «Нет, мне много надо. Дайте в долг, пожалуйста, я отработаю». «Сколько?» «140 тысяч». «140? А как ты отработаешь, Жанна?» Пытливо смотрю на нее. Игриво. «Может, вы мне сами какие-нибудь варианты предложите?» Изучающе оглядываю. «Кто знает, может, и сгодится». «Может, и предложу. Зависит от твоей готовности на эти варианты пойти». «Мне деньги очень нужны». «А зачем?» «Тачку хочу. Не хватает. Отличный вариант появился, но если не отдам сейчас деньги, завтра ее не будет». «Тачку? Ладно, Жанна, я переведу тебе бабки. Вернешь мне услугой». «Только ничего противозаконного». «Договорились». Выхожу, набираю Дину. «Привет, Дин». «Привет, Костя». «Освободилась? Я заеду?» «Мне сейчас не очень удобно. Я на работу еду». «Так рано?» «Нужно прогнать новый репертуар». «Кстати, об этом, Дин. Что ж ты мне не сказала, что вернулась туда? Видишь, как вышла?» «Да не знаю». Растерянно. «Вернулась и вернулась. Надо начинать работать. Вечно в долг не проживешь». «Дина, а зачем ты Арсу сказала, что я тебе деньги давал? Мы же договорились». «Извини, Костя. Разнервничалась, ляпнула. Подумала, если узнает, сам будет хуже. Ты же его знаешь. На эмоциях может натворить. Побоялась за тебя. У тебя неприятности из-за этого с ним. Я могу быстро вернуть, и вопрос закроется». «Ну, а откуда у тебя деньги, Дин?» «Возьму кредит». «Прекрати, не нужно ничего мне возвращать. Просто он теперь носится с этим долгом, психует, а я не хочу брать с него деньги». «Из тебя не хочу. Я же просто помог. Как друг». «Спасибо тебе большое, Костя. Я не знаю, что бы я делала без тебя». «Обращайся». «Нет. Мне кажется, лимит дружеской поддержки уже исчерпан. Дина. Нет. Все. Огромное спасибо. Деньги верну. Дин, я тебе кое-что хотел сказать. Ты будь разумный, ладно? Люди не меняются. Я знаю, Костя. Арс мне друг, но Арс — это Арс. Я очень не хочу, чтобы ситуация повторилась. До сих пор чувствую свою вину. Будь разумный. Вину? Ты не нянька ему, Костя. Наоборот, я благодарна тебе, что открыл мне глаза. Жаль, что в неподходящий момент. Прости. Да-да-да, не думал я, что так жестко обернется ситуация. Проехали. Ты прав. Я и не думаю, что Арсений изменился. Ну, ухожу от ответа. Я за ним не слежу, Дин. За панорамным стеклом вижу, как покошачьи крутится вокруг Арса Жанна, заглядывая ему в глаза. А рядом со мной так не крутится. И вокруг нашего кубинского красавчика Мигеля не крутится тоже. А вокруг Арса — да. Все как обычно. Запало. Но ты же знаешь, как вокруг него девки вьются. Ничего не изменилось? Ясно. Дина молчит. Я знаю, что делаю ей больно сейчас. Но это прививка. Она нужна ей. Спасибо, Костя, мне нужно бежать. Я чувствую в ее голосе надрыв, и это очень плохо. Это означает только то, что она действительно все еще не отпустила его. Давай. Задумчиво кручу в руках телефон. Решал-решал задачку, не дорешал. Придется решать заново. Да ну тоже. Арс, Дина, я. Но вес постоянных теперь другой. Внесем переменную? И я ее уже, кстати, оплатил. Жанна.